Глава 102. Торговец тканями. Клейну казалось такое развитие событий все более вероятным. Кому бы еще понадобилось то издание, и именно сейчас? Ага, изучение древних руин на вершине Харнасис уже такая заброшенная и забытая всеми область, что кроме узконаправленных преподавателей и доцентов, простые ученики и любители истории вряд ли слышали об этой теме. Даже настоящий Клейн, выпускник исторического факультета, и то узнал о ней лишь из записей дневника Антигона. Хоть Тинген и является городом университетов, но любителей этой вершины оказалось не так уж и много. И даже если есть, они, скорее всего, будут изучать материалы в пределах своего университета, а не мчаться в библиотеку Дьюи-Вилля. А самое главное, что этот человек взял книгу так недавно, в самой гуще событий. Если так проанализировать, то возникает много вопросов. Я был недостаточно внимателен. Мне ведь даже в голову ничего подобного не пришло. Эх, кажись, не стать мне великим сыщиком и не сыграть роль Шерлока Холмса. Мысли быстро проносились в его голове, как вдруг хозяин дракона задумчиво спросил. «Что-то не так?» Так как вокруг все же были гости и бармен, ему оставалось общаться только намеками. «Нет-нет, я просто думаю, как бы узнать побольше об этом господине. Вы, может, не знаете, но Ханнес Винсент скончался у себя дома». Клейн уже заранее придумал оправдание своего любопытства. Он совсем не хотел, чтобы у карателей тоже внезапно зажегся интерес к вершине Харнасис. «Винсент — довольно известный предсказатель в Тингене. Точнее, был им. Часто заходил сюда». Свейн и правда задумался и начал вспоминать. «Я так подумал, этот мужчина действительно поначалу приходил вместе с Винсентом». «Это именно то, что я хотел узнать. А его имени вы случайно не припомните?» — тотчас добавил Клейн. Свейн покачал головой, издав глухой смешок. «Я не выпрашиваю информацию и имена моих клиентов. Такими подробностями не владею, только если лично не знаком, как со стариком Нилом». «Ну ладно». Клейн нарочно состроил грустную гримасу. Для него уже было неважно, что Свейн не знал имени мужчины. Это он мог выведать из библиотеки Дьюи-Вилля. Беря книги в такой крупной частной библиотеке, обязательно нужно было оставить свои данные. К слову, сам Клейн получил читательский билет только потому, что его научный руководитель поставил там свою печать. Даже если этот господин подделал свои данные, все равно велика вероятность, что хоть какие-нибудь зацепки он оставил, и это поможет гаданию. Клейн проводил взглядом вернувшегося к барной стойке Свейна, а затем отправился в помещение для бильярда, все еще погруженный в свои мысли. Он не торопился бежать в библиотеку Дьюи-Вилля и начинать исследование, а планировал сперва закупиться всем необходимым. В конце концов, он не знал наверняка, какие опасности могут его подстерегать. Вдруг ритуальная магия могла пригодиться. Пройдя несколько помещений, Клейн вошел на подпольный рынок. В это время гостей тут, как и посетителей бара, было немного. Видимо, час пик тут тоже начинался позже. Спустя несколько шагов он внезапно увидел монстра Адмисола, который в прошлый раз учуял на нем запах смерти. Юноша сумасшедшего вида с невероятно бледным лицом и мечущимся из стороны в сторону взглядом, казалось, тоже почувствовал его присутствие и сразу повернул голову. Их взгляды пересеклись. Монстр резко закрыл лицо руками и забился в угол стены, будто что-то его напугало. Шаг за шагом он переместился к боковой двери и, спотыкаясь, выбежал наружу. «И чего он так? Уже в прошлую встречу чуть глаза себе не выдрал, а я ведь ничего такого не сделал. Вот же, я что, черт какой-то?» Лицо Клейна слегка помрачнело. Но затем он покачал головой и улыбнулся, отбрасывая мысли о чудаковатом монстре. Подойдя к прилавкам с аккуратно разложенным товаром, он начал тщательно отбирать нужные материалы. Спустя полчаса Клейн уже спустил добрую долю денег, успев потратить несколько фунтов. Посчитав, что с собой у него осталось 3 фунта и 17 сули, он почувствовал легкую досаду от расставания с деньгами, но когда он пощупал наполненные материалами бутылочки, это чувство сменилось удовлетворением. Это экстракт амаранта, которым пользовалась госпожа Дейли. Это смесь порошков из коры и листьев драконьего дерева. Это экстракт цветка глубокого сна. Это высушенные лепестки ромашки. и это материал моего собственного приготовления — пыль святой ночи. Клейн несколько раз мысленно прокрутил, где у него и что лежит, чтобы в экстренной ситуации не запутаться и достать то, что нужно. Полагаясь на свои собственные познания в мистицизме, он быстро запомнил все необходимое и двинул на выход. Вдруг краем глаза он заметил будто бы знакомый силуэт. Это была молодая девушка, одетая в нежно-зеленое платье. Блестящие, на вид очень мягкие черные волосы, округлое лицо, слегка вытянутые глаза. Красивая внешность, утонченный и очень культурный вид. Неужто это та девушка, которая тогда странно тряслась в общественной карете? Но сейчас вроде с ней все в порядке. Не думал, что она тоже увлекается мистицизмом. Клейн слегка замедлился, осознав, где он видел ее раньше. Он невольно подметил, что, не считая размытых черт справедливости, это была самая привлекательная девушка из тех, кого он встречал после переселения души. Утонченная девушка милейшей внешности стояла возле прилавка, торгующего различной литературой по оккультизму, слегка согнувшись над томиком древней литературы в ее руках. Книга была в твердой темной обложке, а сверху поблескивала запись на древнем гермесе «Книга ведьм». «Внутри есть записи о черной магии ведьм. Хоть я пока в нее не углубился, но кое-что пробовал. Эффект был неплохой», — сразу прокомментировал торговец, заприметив интерес посетительницы. Милая девушка помолчала пару мгновений, а затем спросила: «Какие они, по вашему мнению, ведьмы?» «Ведьмы? Они приносят беды, болезни, страдания, злые создания», — коротко задумавшись, ответил продавец. Но Клейн не стал дослушивать их диалог и уже быстрыми шагами направился на выход. Теперь он спешил в библиотеку Дьюивилля. Бэклунд, на ипподроме «Королевская корона». Одри Холл, одетая в платье с пышным рукавом, оборками вокруг груди и белой кружевной юбкой, стояла в ложе для элитных гостей и пристально наблюдала за несущимися в гонке лошадьми. На ее голове красовалась легкая шляпка, украшенная голубой лентой и сплетенными из шелка цветами, а на руках были надеты полупрозрачные перчатки светло-молочного цвета. Ее взгляд оставался холодным и отчужденным, словно она не ощущала себя частью этой оживленной обстановки. В момент, когда первые лошади пересекли финишную черту, к девушке подошел ее приятель виконт Глейнд и, понизив голос, заговорил: «Одри, что ни посмотрю на тебя, каждый раз ты прекрасна по-новому». «Ты по делу?» Прошлое Одри, возможно, на мгновение и размякло бы от его комплимента. Но теперь она сразу расслышала колебания в его голосе, заметила крохотные изменения в лице. Ее приятелю было что-то нужно. Поскольку отец Глейнта скоропостижно скончался, худенький и слабый на вид юноша удостоился титула виконта, едва достигнув 20 лет. Он бегло осмотрелся по сторонам и заискивающе заулыбался. «Одри, я познакомился с настоящим потусторонним, не принадлежащим королевской семье». «Да, ты вечно так говоришь, а мне потом разочаровываться». Одри с сомнением посмотрела на собеседника, а затем обаятельно улыбнулась. «Неужели?» «Я клянусь честью своего отца, я своими глазами видел его силы», — торопливо прошептал Глейнд. Одри теперь стала другой, стала потусторонней, и ее было не впечатлить подобными историями. Но чтобы у Глейнта не возникло подозрений, она удивленно округлила большие глаза, натянула восхищенную улыбку и дрожащим голосом спросила: «Когда же я смогу с ним познакомиться?» «Да, повстречаться с другими потусторонними — это отличная идея. Нельзя же с каждым маленьким вопросом обращаться к собранию Таро. Тем более мне не помешает обзавестись своими источниками информации. Тогда смогу обмениваться знаниями с господином Шутом и Повешенным. Все же не все проблемы можно решить деньгами. Да уж, уже с 1000 фунтов спустила. Пора и мне поэкономить». На лице Глейнта читалась радость ответу Одри, и, смотря в сторону ипподрома, он продолжил: «Завтра днем у меня дома мы организуем литературный и музыкальный салон». В библиотеке Дьюивилля. Клейн выудил из кармана удостоверение, значок и показал их библиотекарям. «Я инспектор-стажер из отдела специальных операций полиции округа Авва, и мне нужна ваша помощь в одном расследовании». Клейн заранее вспомнил все просмотренные в прошлом боевики про крутых полицейских, чтобы подготовить идеальные слова. Несколько работников внимательно изучили его документ, затем переглянулись и утвердительно кивнули. «Задавайте любые вопросы». Клейн перечислил несколько журналов, включая новую археологию, и добавил. «Мне нужен список имен, кто брал эти журналы за последние 2 месяца». Он заметил, что один из работников встречал его и в прошлый раз, однако тот Клейна, кажется, не признал. «Хорошо, подождите здесь, пожалуйста». Работники засуетились, и очень скоро перед Клейном появилась история читателей. Моретти начал внимательно просматривать страницы в поисках имен людей, что брали идентичную с ним литературу. Подобных совпадений было совсем немного, а точнее одно. Этот человек брал и сдавал книги по нескольку раз. То, что он брал, примерно совпадало с областью интереса Клейна, и самые ранние записи появились в конце мая. Последний раз был в прошлую субботу, за день до гибели Ханнеса Винсента. Клейн еще раз внимательно вчитался в данные, перемещая взгляд за пальцем от слова к слову. «Сириус Арапис, торговец тканями, проживает в районе Хайерс, дом 19».